Недоступность выводит желание на арену тупой озадаченности. И можно почувствовать себя неопрятным до такой степени, когда хочется сесть, зарыдать и съесть свои туфли. Несмотря на все это, он еще был способен сострадать и другим, и себе. Он резко дал задний ход, вернулся на скамью позади девушки, подобрал брошенную газету и проделал в ней дырочку посередине. Теперь можно было держать ее перед собой, как бы читая, и незаметно подглядывать в дырочку. Об этом методе контрразведки он прочел в журнале «Аргоси» из кипа, хранившейся в дровяном сарае у Делмора. Девушка разговаривала с подругой, той же породы, но более коренастой, и обе тянули через соломинки прохладительное из пластиковых стаканов с таким звуком, который напомнил БП очень грубую шутку об одной местной у них дома. Говорилось, что она может засосать мяч для гольфа через садовый шланг. Он отверг эту шутку, как недостойное зрелище, видимого сквозь дырку в газете. Оно уже произвело перемену в душевном состоянии, заставив его забыть о земных проблемах. Большой художник смог бы запечатлеть вид океана между ее загорелых ног с головой далекого пловца, ныряющего в волнах. Сосредоточенность БП была абсолютной, хотя не препятствовала некой мысли об отмщении Лону Мартону. Это был только второй его день здесь, и хотя сейчас ему везло, и настроение было смутно религиозное, он помнил, что единственная предыдущая встреча с большим городом, а именно с Чикаго, много лет назад, отнюдь не была сплошным праздником. Села муха, и девушка дернула ягодицей, как лошадь. Рядом на скамейку опустился голубой, но швейцарская форма отбила у него интерес. БП пришлось заново сфокусировать взгляд на девушке, которая повернулась боком, положив ладонь на игривую ягодицу. Во время их долгого побега из Мичигана в Лос-Анджелес они остановились вздремнуть у реки Уинд к северу от Термополиса в Вайоминге. БП, растянувшись на медвежьей шкуре, завороженно глядел на реку, на гладь водоворота с ямочками, там, где всплывала форель. Теперь девушка стояла лицом к нему, и сквозь дырку в газете была хорошо видна легкая припухлость Венерина холмика. Внезапно на него свалились два стаканчика, полные ледышек, и голубой насмешливо сказал: «Попался, друг». БП бросил газету и попытался улыбнуться. Девушки засмеялись и показали ему средний палец. «Спасибо, хоть чувство юмора есть». Он встал, отвесил глубокий поклон, ушел к концу пирса и там, на нижнем рыболовном настиле, искупил вину. У особо морщинистого старика крючок зацепился за что-то на дне, и он громко скулил, что это у него последняя леска. БП живо разделся до трусов, спустился по железной лесенке и прыгнул, перед тем сказав старику, чтобы стерег его штаны и бумажник. Он с легкостью ушел вниз метров на 10 вдоль натянутой лески и достиг дна. Видимость была плохая, а вода, на удивление, холодна, но он быстро отцепил леску старика от арматурины, торчавшей из сваи. Когда он победно вынырнул после благотворительного очищения, кучка зрителей приветствовала его аплодисментами, но среди них был и немного рассерженный Боб Дулат. «БП, кретин чертов, я тебя час жду! Ты утонуть мог!» «Простите, сэр, хотел помочь несчастному старику». Он взглянул на несуществующие часы, как перед этим Боб. «Я опытный водитель». «Пошел ты нахуй, начальничек», — сказал старик Бобу. Когда они ехали на восток по Сан-Винсенте, улице, которую БП нашел исключительно красивой, Боб попросил его остановиться, чтобы показать место рокового нарушения. В самом этом месте не было ничего исключительного, если не считать своеобразной ксенофобии, окрашивающей ситуацию, когда один человек показывает какое-то место другому. По положению в жизни они едва ли могли отстоять друг от друга дальше, но Боб приехал из северного Висконсина, а БП с верхнего полуострова, и в каком-то иррациональном смысле оба были как бы заброшены на дикие берега Борнео. «Так расскажи мне об этом, сынок», — сказал Боб с видом серьезной заинтересованности, может быть, и не напускной. «О чем тебе рассказать?» В буром псе что-то дрогнуло от властного «сынок», хотя Боб был от силы на 10 лет старше. «Расскажи, от чего ты бежишь? Уверен, что смогу помочь. Люблю иногда облегчить страдания, снять с себя шоры корысти и оказать добрую услугу». Тут разговор пошел на чистоту. Они вылезли из машины, пересекли газон широкой разделительной полосы и под тем самым деревом, где Боб был грубо закован в наручники и арестован, поговорили. В манере безжалостных следователей из своих романов Боб методично выпытал у БП историю всех трех его отсидок. Первая, когда он нырял к затонувшим судам и извлек покойного индейца при всех регалиях, 50 лет пролежавшего на глубине 15 метров и отлично сохранившегося в ледяной воде верхнего озера, а затем угнал рефрижератор, чтобы отвезти тело в Чикаго с целью извлечения дохода. Вторая – за поджог палатки и лагерного имущества антропологов ради того, чтобы спасти от раскопок тайное индейское кладбище, единственное захоронение хопуэлловской доисторической курганной культуры на севере Среднего Запада. Так называемая подруга БП, антрополог Шелли, обернулась форменной Евой в саду. Выведала у него местоположение кладбища, соблазнив своим телом и телом своей подруги Тары, несколько более худым. Деталь, которую Боб тоже вытянул из БП для полноты картины, наряду с цветом трусиков Тары. Третьим преступлением была недавняя атака на место раскопок, где археологи и антропологи из Мичиганского университета вели подготовительные работы. БП и Лон Мартен по большей части метали шутихи с безопасного расстояния, а более грубая часть операции выпала на долю Розы и группы воинов Анишинабе. Тут неприятность заключалась в том, что бурому псу было запрещено в течение года появляться в округе Алджер, дабы университетские люди могли работать без помех. БП хотел рассказать затем о бегстве на Запад, о том, как обменяли угнанный Линкольн на Таурус за границей в Канаде, все по плану, родившемуся в искушенном криминальном уме Лона Мартена. Но Боб поднял ладонь и бросился к машине, чтобы позвонить. После этого, томимые жаждой, они зашли в щегольской китайский ресторан в Брентвуде, где Боба хорошо знали. Боб быстро управился с бутылкой Пулиньи Монтраты за $100, а БП выпил 3 бутылки пива Кирин. Сколько же иностранных пив в этих местах? Он заметил Бобу, что по части баров здесь не так интересно, как в Чикаго, где на каждой, наверное, улице своя таверна, или в Висконсине, где, кажется, любой может превратить свой дом в бар. Однажды под Алвином, когда рыбачил на реке Брул, он пил пиво в таком доме и присматривал за оравой детей, пока барменша, их бабушка, жарила котлеты на всю компанию, и больше того, 4 штуки съел бесплатно за помощь по хозяйству, в частности за то, что отнес домой городского пьяницу, взвалив на плечо, как 200-фунтовый мешок овса. Боб не слушал. Он был сама деловитость, хотя по наблюдению БП мог разобраться с бутылкой вина так же быстро, как обыкновенный смертный с бутылкой пива. Боб побежал за своим ноутбуком IBM. БП посмотрел на заметки, которые тот писал по ходу дела, но, похоже, написаны они были секретным шифром. Официантка-китаянка принесла ему еще пиво и поклонилась. Он встал и поклонился в ответ, что показалось ей забавным. «Добро пожаловать в нашу страну», — сказал БП, с обольстительной, как ему думалось, улыбкой. Девушка была конфетка, экзотичная, как растительность в ботаническом саду. «Мои родные живут здесь с 70-х годов XIX века. Мы приехали строить вам железные дороги и работать в ваших шахтах», — сказала она с лукавым блеском в глазах. На юбке у нее был разрез до половины бедра. Его швейцарская форма, кажется, не произвела на нее плохого впечатления, но это потому, наверное, что Боб — богатый клиент. При таких заработках он, поди, их столько перевидел, сколько сиденья в туалете, хотя не похоже, что это пошло ему на пользу. «Вуаля!» — гаркнул Боб, вбежав с ноутбуком и застучал по клавишам. На экране появилось досье, составленное детективом мичиганской полиции Шульцем на Мартена Смита, он же Лон Мартен, в прошлом член движения американских индейцев, исключен за растрату, специалист по добыванию денег у Национального фонда искусств для диссидентских фильмов, так никогда и не снятых, разыскивается за мошенничество с кредитными карточками, незаконное присвоение имущества, недоказанные обвинения в изготовлении кристаллического метамфетамина, собирал средства для несуществующей радикальной индейской организации под названием «Уиндиго», являясь ее единственным обнаруженным членом. Его главный подручный, местный дурак с сомнительным именем «Бурый пес», по имеющимся сведениям, не вооружен, но опасен, поскольку в молодости был известен как кулачный боец. При слове «дурак» на глазах чуть не выступили слезы. БП указал, что детектив Шульц был отстранен за противозаконную слежку в политических целях, которая запрещена полицией штата. Боб возразил на это, что немалую роль сыграли сексуальные фото Шульца с Розой, бывшей подругой БП. Инсценировка организована Лоном Мартеном. БП был поражен и возмущен тем, что для получения этой информации Бобу буквально достаточно было шевельнуть пальцем. Еще 2 года назад, до встречи с Шелли, он вел в полном смысле частную жизнь, главным образом потому, как теперь стало ясно, что никого не интересовал. Он затосковал по какой-нибудь далекой охотничьей хижине, чтобы сторожить ее между сезонами в обмен на бесплатное проживание. Он менял кровлю на многих таких хижинах, любил запах толь и дранки, любил смотреть на мир с птичьей высоты их крыш. И горькие слезы в самом деле навернулись, и БП по-настоящему занервничал в этом городе, где конкретное чувство неопределимо. «Крепись, малыш», — сказал Боб, знаком попросив у официантки еще бутылку вина. «Мы пригвоздим к стене этого подонка». «Я просто хочу назад шкуру». «Конечно, хочешь. Ты не считал Лона Мартена опасным, потому что он брат друга твоих детских лет, Дэвида Четыреноги. Немногие из нас способны признаться себе, что наши друзья оказались негодяями, или, может быть, даже, что все наши друзья негодяи, включая родителей, как, например, моя возлюбленная, но беспутная мать, и все наши пращуры мужского и женского пола вплоть до первой страницы истории человечества. Ты же знаешь Библию? Я читал Гедеоновскую Библию в 1000 гостиничных номеров». Гедеоновская Библия – Библия, издаваемая и бесплатно распространяемая организацией Gideon's International. «Потому что телевидение мне противно, за исключением, скажем, мексиканского и французского, поскольку ни хрена не понимаю, что они говорят. Тогда это терпимо. Ты винишь свою бывшую антропологическую любовницу Шелли за то, что сбила тебя с праведного пути, но это не она сбила, а твоя пипка. Пипки и вагины – это сердцевина великой тайны жизни. Они – наша слава и наша погибель». Некоторые видные теологи утверждали, что у Адама и Евы не было гениталий, когда они пришли в первый сад. Но мы должны отбросить это, как идеологию бессильных старых пердунов, вроде тех, что сидят у нас в Конгрессе. По моему убеждению, жизнь в целом может быть гораздо меньше, чем сумма ее частей. И самое достоверное ее содержимое – зло. Где мы сейчас сидим и пьем напитки, это место можно считать сердцем империи зла. Отсюда мы напрягаем мечты людей, и остаются им от этого только растяжки. Конечно, мы просто зарабатываем на жизнь, как все остальные, только больше. Неудивительно, что внимание БП рассеялось, хотя он изображал сосредоточенность. Миловидная китаянка накрывала столы в дальнем конце пустого ресторана. Вопрос отчасти состоял в том, почему люди из разных чужих стран, включая Америку, так не похожи. Фрэнк говорил, что из-за климата, ссылаясь на жаркое солнце Африки, но БП сомневался в этом объяснении. Никто из восточных людей, которых он встретил в свое время в Чикаго, не выглядел желтым, и эта девушка тоже. И из многих сотен знакомых коренных американцев ни один не выглядел краснокожим. Ветеринар из Шарлевоя сказал ему в таверне Фрэнка, что если бы всем собакам на свете предоставили возможность свободно сожительствовать, то со временем все они стали бы средней величины и бурыми. Боб Дулат помахал ладонями перед лицом замечтавшегося БП и нагнулся к компьютеру, чтобы разглядеть получше текст. Приятель в Лос-Анджелесском управлении полиции навел справки о Лоне Мартоне, и его местное досье касалось в основном оптовой торговли украшениями Навахо, изготовленными на Формозе и выдаваемыми за подлинные. Это разозлило настоящих Навахо. Кроме того, как радикальный диссидент, Лон Мартен находился под мягким наблюдением в Лос-Анджелесе, где это тоже было противозаконно. Впрочем, разве эти люди не захватили пустую тюрьму Алькатрас? В 1969 году группа индейцев, выдвигавшая политические требования, захватила бывшую тюрьму на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско и удерживала ее почти 2 года. Сообщались телефоны и адреса, где он останавливался в районе Уэствуда, обычно у других индейских диссидентов, связанных с баскетбольной меккой Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе. Боб сказал, что у него есть хороший знакомый итальянец Винни, который может отобрать медвежью шкуру, но БП сказал нет, он сам возьмет. Все это на его вкус как-то слишком резво развивалось. Лон Мартен отдаст ему шкуру, если еще не продал. Теперь официантка принесла тарелку с ребрышками на закуску. Боб набросился на них, а БП смог одолеть всего 3 штуки, хотя и восхитительные. За обедом в Малибу Боб утверждал, что это он ввел практику множественных закусок, несомненно, потому что был родом со Среднего Запада, где обжорство нередко считается героизмом. Официантка вернулась и застенчиво спросила Боба, знаменитость ли БП. Ее звали Уилла, и Боб ответил на ее вопрос, что точно не знаменитость. Когда их представили друг другу, БП опустился на одно колено и поцеловал ей руку, как показывали в фильме. Они нашли бурому псу не такую уж дешевую комнату между Уэствудом и Калвер-Сити в Сиаме. Мотель с умеренно ориентальным декором, который навел БП на разные мысли о том, как бы пригласить в гости Уиллу. Когда выходили из ресторана, она таинственно отказалась назвать ему свое китайское имя и тем более дать телефончик. Боб объяснил, потому что он не знаменитость. Они заехали в продовольственный магазин и купили бурому псу два ящика французской воды «Эвиан» для твоего водяного фетиша, как сказал Боб. Когда он отвез Боба в Уэствуд Маркиз, Боб велел ему купить шмоток и дал $500 аванса в счет зарплаты. Сумма, хотя и громадная, не умерила беспокойство БП. Прежде чем вернуться в Сиам, он еще раз прошелся по ботаническому саду. Боб сказал, что один из главных секретов его успеха – ежедневный послеобеденный сон продолжительностью не менее 4 часов. Под сенью бамбуковой рощи БП задумался, есть ли в его жизни какие-нибудь секреты. Или она открытая зачитанная книжка? Сомнение в себе быстро прошло, когда он заметил, что оранжевые карпы неизменно ходят против часовой стрелки в своем затененном прудике. За карпами наблюдать было гораздо интереснее, чем за причудами конспекта собственной жизни. Как и все мы, БП не знал, что есть вообще наша жизнь. А теперь передовой карп сделал изящный поворот на 180 градусов и медленно повел свою стайку по часовой стрелке. Это, видимо, было одним из ответов на миллионы вопросов, которых жизнь на самом деле не задает. До того, как вернуться в мотель, он купил в магазине подержанных вещей 2 красивых костюма, цветастые гавайские рубашки и коричневые бумажные брюки, а в дополнение к ним симпатичную, но пыльную мягкую шляпу, вроде той, что надевал дедушка на ярмарки и похороны. Боб научил его пользоваться автомобильным телефоном, и он позвонил домой Делмору, но сразу пожалел об этом. Старуха Дорис лежала в больнице в Эсконобе с сердечным приступом, а Роза сидела в тюрьме за то, что откусила полицейскому палец во время заварухи, затеянной бурым псом и негодяем Лоном Мартоном на археологических раскопках кладбища. Делмор опекал 2 детей Розы, Реда и Ягоду, последняя очаровательная, на взгляд БП, была непослушной и умственно отсталой жертвой дородового алкогольного синдрома. Делмор нанял детям постоянную няньку, в его описании красотку, белую девушку, которая хотела посвятить жизнь помощи индейцам. Она даже попыталась приучить Делмора к йогурту. Итогом всего изложенного было то, что БП должен немедленно вернуться и стать отцом для детей Розы. Розе предстоит отсидеть 2 года за откушенный палец, хотя она утверждала, что полицейский до синяков намял ей грудь. «Но как я могу вернуться?» — спросил БП с неприятной дрожью где-то под ложечкой. Делмор взял адвоката, и тот выясняет, действительно ли БП перешел из округа Льюс в округ Алджер, когда метал шутихи. С недавним введением лазерно-топографической съемки многие разделительные линии между округами оказались под вопросом, особенно в этой местности, где до ближайшего человеческого поселения 20 км. БП твердил, что в тюрьме умрет от разрыва сердца, как те заключенные апачи, про которых рассказывал Делмор. Делмор сказал, что он может, по крайней мере, подъехать к границе Висконсина и оттуда попросить указаний. Беседа отличалась всеми недостатками телефонного разговора, когда ты еще не успел переварить информацию, как тут же обрушивается новое. Дежурный в мотеле, миниатюрный лаосец, извинился за то, что в номере у БП не работает телевизор, и когда БП сказал ему, ну и слава богу, он терпеть не может телевизор, то долго истерически смеялся. Очень поднимает дух, когда скажешь удачную шутку, даже если сам не понимаешь, в чем она. В номере он выпил бутылку воды, чтобы притушить докучливые остатки исполинского обеда. Это был для него во многих отношениях самый мрачный час. И утешали только 23 бутылки воды. Он решил испытать секрет Боба и как следует вздремнуть, но прежде требовалось принять душ. Когда он собирался пустить воду, его внимание привлек легкий шум. Он проверил дверь и посмотрел из окна на залитую солнцем автостоянку. За стеной возле его кровати слышалось легкое царапание и голос тихо напевавшей женщины. Похоже было на французских стриптизерш в канадском СУ. Все они приезжали из Монреаля. «Как красиво!» — подумал он и вернулся в душ. Через 5 минут по соседству хлопнула дверь, и он снова выглянул в окно. Стройная девушка во всем кремовом садилась в «Мерседес» с откидным верхом. Это не способствовало сну. Терпеть далее отсутствие теплых чувств уже не было сил. Может быть, выручит новая одежда, не говоря уж о фронтовской шляпе. Швейцарская форма была аккуратно сложена на комодике на случай, если понадобится снова исчезнуть, когда будет подстерегать Лона Мартена. Все дело в том, что он чувствовал себя не на своем месте. Повальная современная болезнь. Единственной знакомой частью окружения были его руки, когда он поднял их с кровати, посмотрел на них и сказал «руки». Душевный упадок принял форму ощутимой тяжести на груди и лбу. Дедушка говаривал, что жизнь не тарелка с вишнями. И БП это устраивало, вишню он не любил. Боб легкомысленно спросил его, не страдает ли он дементия пужелистика, и объяснил термин, не ушиблена ли у него голова от прежних кулачных занятий. «Нет», — ответил БП. «Ему редко попадали по лицу, вот почему он всегда побеждал. Хороший удар в лицо обезоруживает любого, кроме самых опытных». Теперь он произвел беглый обзор своего имущества. Деньги. $470 спрятаны для надежности в несколько карманов и один носок. Он вряд ли когда был богаче. Он надеялся купить когда-нибудь подержанный желтый пикап. Сойдет простой Ford 1500. Хотелось бы завести приятную подругу, но этого, наверное, всем хочется. А в общем, все сводилось к медвежьей шкуре, его единственной ценной собственности. Делмор еще в молодые годы отказался от медвежьего талисмана в пользу черепаховых и церемониально передал шкуру бурому псу. Он ерзал и ворочался на кровати и порвал ветхую простыню. 7 шкур сдерут, пожалуй, за эту простыню. Сейчас не время было, но очень хотелось вынуть из бумажника фото голой Шелли для поддержания сил. Лос-Анджелес требовал совсем других сил, а не твердого члена, наставленного на рычащего леопарда лампу в изголовье. Да и какие силы призвать на помощь одинокому страннику перед лицом этого громадного измученного города с его тысячеслойными покровами искушенности и богатства, с его продажностью и ненавистью и миллионом красивых женщин, чей язык ему непонятен? Но что он понимал, хотя никогда не собирался с мыслями на этот счет, вопреки наставлениям Шелли, он понимал, что плохо приспособлен к жизни вне своего медвежьего угла. Он давно сообразил, что леса готовят тебя только к другим лесам. Охота и рыболовство для прокорма учат только есть рыбу, оленину, куропаток и вальшнипов. А конец этого дела – сытый желудок и воспоминания о чудесном дне. В каком-то смысле не ты входишь в лес, а лес в тебя – и присутствие его не делает тебя более толковым в других делах. До последних лет к нему наведывались биологи, чтобы узнать, где находятся волчьи логово и медвежьи берлоги, в обмен на полдюжины или, в случае волков, целый ящик пива. Он отказался от этих отношений, когда Фрэнк предупредил, что биологи хотят надеть на зверей телеметрические ошейники, чтобы без труда следить за ними, вроде звериной полиции. Другими словами, хотя Фрэнк их не произнес, БП по неведению предавал животных. Конечно, от 6 банок или ящика отказаться было трудно, но раскаяние в нем было так сильно, что в дальнейшем всех биологов он встречал словами «пошли отсюда, на!» и захлопывал у них перед носом дверь. И в смысле человеческой слабости он завершил курс наук, продав свое знание об индейском кладбище за секс. Пора было, наконец, вести себя благородно, но особого навыка в этом не имелось, и не факт, что благородство поможет вернуть медвежью шкуру. «Господи Иисусе!» — думал он, прислушиваясь к рёву и гудкам на шоссе в час пик. «Как они могут жить в этом блядском грохоте?» Он слез с кровати, попробовал включить радио, встроенное в испорченный телевизор, и к его радости оно ожило. Он нашел какую-то мексиканскую музыку и прибавил громкость, чтобы заглушить шум транспорта. У пары йогов, с которой он разошелся после вопроса о том, почему женщина хорошо к себе относится, были 100 записей, их проигрывали день и ночь, заглушая голоса птиц и койотов, а то и волка. На его вкус она была чуть худовата. Но снова улегшись на кровать, он вспомнил, как приятно она выглядела, когда по их просьбе он повел их на целый день в лес. Они немного заблудились среди невысоких кряжей за болотом, откуда берет начало река Тухартет. И муж, с утра раздраженный тем, что его сотовый телефон, пристегнутый к поясу, отказывается работать в этой местности, потерял всякое самообладание. БП утверждал, что они не заблудились, а просто не могут найти свою машину, и сказал, что с удовольствием побродил бы еще пару дней, раз такое дело. Он хорошо ориентировался здесь в мае, до того, как распустятся листва, и в октябре, когда она большей частью облетает, но сейчас густая зелень и пасмурное небо, не позволившее понять истинное положение солнца, мешали определить маршрут. На кровати, сперва отодвинув образ ее красивого зада в светло-зеленых штанах, БП сообразил, почему ему пришла на ум та история. Потому что боялся рассыпаться в Лос-Анджелесе, как ее муж в лесу. Среди прочего, тот нарочно отстал, чтобы сожрать последние сандвичи, предназначавшиеся всем троим, и выдал остатки воды, так что найти ручей или ключ стало важнее, чем найти машину. 500-долларовые туристские ботинки превратили его ноги в малиновое желе, а к концу дня он впал в паранойю и со слезами объявил, что БП и его жена сговорились убить его, чтобы стать любовниками и завладеть деньгами. И все это из-за простой 10-часовой прогулки, озадаченно подумал тогда БП. А еще его изумило, что жена продолжала интересоваться флорой и фауной, и с середины утра делала вид, что мужа не существует. Они были в 2 часах хода от машины, когда БП определил их местонахождение, но не сказал этого, чтобы проучить мужика за его плохое поведение. Уже перед самым выходом из леса муж зашвырнул свой сотовый в прудик, заросший водорослями, белыми и желтыми кувшинками. «Это безобразие, милый, бросать телефон в такой красивый пруд», — сказала жена. В какой-нибудь 100 шагов от опушки мужик схватился за голову и закричал: «Я слышу рев!» А был это всего-навсего трейлер с бревнами на дороге. После он не смущался, а вел себя самодовольно, обвиняя во всем органическое слабительное, которое принял накануне, чтобы выгнать шлаки. Его жена и БП с изумлением наблюдали, как он выхлебал всю оставшуюся в машине воду и слопал 2 энергетических батончика, не поделившись с ними. БП получил поразительный урок того, как тебе не хочется вести себя в короткий свой срок на этой земле. Она высадила БП у его крытой толем хижины и сунула ему в руку плотную 50-долларовую бумажку. Муж тем временем постановал во сне на заднем сиденье. «Спасибо за волшебный день», — сказала она, глядя прямо перед собой, словно дворник на ветровом стекле был самой интересной вещью на свете. БП съел на ужин 3-фунтовую банку свинины и в сумерках протопал 8 километров до города. Карбюратор его фургончика барахлил, и он немного устал. Но как устоять перед соблазном таверны Фрэнка, если у тебя 50 долларов чистыми? Мораль воспоминаний была с библейским оттенком, типа «припоясаться чресло», то есть «кончай дергаться и веди себя так, как будто знаешь, что делаешь». Любой может превратиться в жидкое говно, даже если ты обучен делать йогу и имеешь избу за 100 000 с 2 туалетами. 7 дней он гопничает, 2/3 страны покрыл. Пора бы определиться на местности. Он, конечно, не понимал, что когда по-настоящему засаднило сердце от неприкаянности, это уже глубинный зуд заживления. Пятнисто-розовый потолок над ним затуманился и отплыл, и он отправился в обычно игнорируемую местность сновидений, где простой пруд с карпами в ботаническом саду Калифорнийского университета постепенно превратился в могучую реку, по которой он плыл на бревне. Негодяи в фуражках преследовали его на лодке и стреляли в него, подгоняя их к колоссальному водопаду. В последний миг, перед тем, как низвергнуться с грохочущей водяной стены, его тело взмыло в воздух, и он с вытянутой вперед шеей услышал тяжелое хлопанье и скрип своих крыльев. Он ощущал себя очень тяжелым, но удерживал высоту и летел по течению высоко над яростным потоком. Крылья устали, отяжелели, и он стремительно пошел вниз, но как-то ухватился за белую сосну на берегу. Озадаченный неожиданным спасением, он посмотрел на свое тело и увидел, что он наполовину медведь, наполовину птица. Зазвонил телефон на тумбочке, и трубку неуклюже сняла лапа. «Алло!» — хрипло прорычал БП. «Что у тебя с голосом? Это Боб напоминает тебе, что ты заезжаешь за мной в 8, значит, примерно через час. Ты понял?» «Конечно, только что кончил йогу и сейчас занимаюсь прической», — сказал БП, откашляв голос от всех медвежьих остатков. «Ты меня разыгрываешь. Йогой занимаешься?» «Йогу делай, йогурт пей, позабудешь про врачей», — сказал БП, думая о том, как Шелли и ее подруга Тара вели здоровый образ жизни, хотя имели слабость к кокаину и шампанскому. «Кончай эту хуйню, чтобы был на месте. Надо ехать на площадку. Сегодня у нас ночная съемка». «На какую площадку?» — спросил БП, глядя на свою эрекцию и спрашивая себя, есть ли в ней медвежья сила. Медведи знамениты своей выносливостью. «Приезжай за мной и все, дурак чертов!» Боб был немножко возбужден. «Еще раз скажешь, дурак, и подарю твой Таурус бедному афроамериканцу. Извини, прости. В общем, выяснили, где твой Мартин завтра вечером произносит речь. Надеюсь, выяснил, где он остановился. Лучше, чтобы разборка прошла без публики». «Спасибо, Боб. Я, пожалуй, надену смокинг». «Ради бога, не надо смокинга». «Ладно». БП положил трубку, все еще под впечатлением от силы и беззаботности своего сна. «Кто попрет против тебя, если ты наполовину медведь, наполовину птица?»